И вплоть до самого того момента, пока не плюхнулся он на скамью, его неотступно сопровождал этот враждебно-насмешливый огонь. Опускаясь на лавку, он опустил и голову, согнул плечи. Однако и здесь он меньше всего мог надеяться, что его оставят в покое. Сразу и все тем же учительской дружелюбным тоном Николай Петрович попросил его: «А теперь, Вась, ты, пожалуйста, расскажи нам, как ты к бабушке Медведевой в курятник залез». Но тут Вася Пустошкин с недоумением поднял голову и чистосердечно прямо взглянул на своего бывшего школьного учителя детскими голубыми глазами. «Я, Николай Петрович, в курятник к ней не лазил». Николай Петрович, судя по всему, был искренне удивлен. «Вот как! А мне, Вась, люди наговорили, что будто это ты у бабушки Медведевой цыплят взял. Значит, наклеветали, Вась, на тебя». Хозяйка придорожной корчмы пообещала постоялице: «Сейчас начнется первое действие спектакля. Николай Петрович всегда любит издалека». «Значит, Вася, это кто-то другой у бабушки Медведевой цыплят покрал». Могучую грудь Василия Пустошкина колыхнул глубокий вздох. «Нет, Николай Петрович, я». «Тогда ты, пожалуйста, нам получше все это и поясни. Вот и другие члены суда тоже хотят знать». И члены товарищеского суда, с которыми при этом по очереди переглянулся Николай Петрович, солидно покивали ему головами. «Они у нее летом не в курятнике, а во дворе на большой груши спят», — застенчиво пояснил Вася. «И поэтому тебе тоже пришлось за ними на грушу полезть», — с явным сочувствием в голосе подхватил Николай Петрович. «А ветка возьми и подломись. Ты не помнишь, Вася, какой у тебя вес?» Вася вдруг застыдился так, что девический розовый румянец выступил у него на скулах, и не сразу ответил: «101. Ну и в мешке с цыплятами было, по-твоему, сколько, Вась, килограммов? 20 или нет?» Но здесь Вася почему-то впервые решился твердо возразить: «Меньше». «Тогда нам придется с тобой, Вася, точно посчитать. В мешке, как ты знаешь, было 20 цыплят. А потерпевшая бабушка Медведева утверждает, что на ее безмене они вытягивали по килограмму. Правда, мамаш?» Тоненький дребезжащий голос ответил Николаю Петровичу из полутьмы зала: «Я их, родненькой, одной пашенечкой кормила». И с учительской укоризной в голосе Николай Петрович пожурил Пустошкина: «Тут тебе, Вася, надо было лучше посчитать». И тоже, как на уроке в школе, Пустошкин с подкупающей искренностью заверил своего старого учителя: «Я, Николай Петрович, хорошо посчитал. Но я же не всем им на груши головки поотрывал». Смешок, как первый снежок, давно уж срывался и перепархивал по рядам в зале, но аудитория пока еще явно сдерживалась по тону и по всему поведению Николая Петровича, предвкушая, что главное наслаждение вечера ожидает ее еще впереди, и надо было преодолевать в себе этот внутренний, поднимающийся откуда-то из самой глубины смех, давить его и загонять обратно. Но с каждым новым ласковым вопросом Николая Петровича и новым покорным ответом Васи Пустошкина делать это становилось все труднее, и смех срывался все чаще, иногда прокатываясь по рядам сплошным гулом. Старый учитель Николай Петрович вел своего бывшего ученика Васю Пустошкина по тонкой кромке за руку, и тот послушно следовал за ним, как будто ему было уже не 30 лет, а все еще 12. «Почему ж ты, Вася, не убежал, когда упал?» «Я бы, Николай Петрович, убег. Да мне память отшибла. Кто-то из ребятишек, увязавшихся со своими в клуб, звонким голосом сочувственно сообщил: «Я эту грушу у Медведевых знаю. Дюжевыса...» Но Николай Петрович при этом так глянул в зал, что последний слог у этого единственного нарушителя установленной судебной процедуры тут же и булькнул, застрял где-то в горле. Вслед за этим услышали, как в тембре вкрадчивого голоса Николая Петровича заструилась прям-таки неземная ласка, и все затаились в уверенности, что вот оно, наконец-то и начинается то самое, ради чего стоило убить вечер. Вот когда можно было услышать, как тончайшими сверлами просверливает под потолком тишину налетевшие в раскрытые форточки с надворья комары. «А теперь ты, пожалуйста, скажи нам, Вася, на что все-таки ты надеялся, когда собирался посчитать у бабушки Медведевой кур? Ты только не спеши отвечать, подумай. Ты ведь, Вася, и раньше был сообразительным и должен был понимать, что за это, если попадешься, по головке тебя, друг мой, не погладят». На шишковатом лбу у сообразительного 30-летнего Васи Пустошкина отражалась мучительная работа мысли. Кожа собиралась складками и, опять расправляясь, натягивалась на кость. По красному лицу, по щекам давно уже струились ручьи пота. И все-таки он так и не мог понять, чего же хочет от него его старый учитель. Терпеливый Николай Петрович продолжал прокладывать ему мостик за мостиком для перехода через эту трясину на берег истины. «Ты, Вась, не нервничай, не нервничай, и постарайся вспомнить все по порядку с той самой минуты, как ты взял мешок и вышел из дому. Я вижу у тебя на руке часы «Победа». Хорошие часы, у меня тоже такие. И когда мне нужно куда-нибудь идти, я всегда смотрю на них. Ты, Вась, посмотрел на часы свои перед тем, как выйти из дома?» «Посмотрел». «Сколько ж на них-то было времени?» «Час», — расправляя на лбу морщины, твердо ответил Вась. «И ты, конечно, догадался, что в это время у нас в поселке все уже должны были...» «Ну, ты ж всегда был сообразительным, Вась». И Вася не замедлил подтвердить: «Спать». «Правильно», — похвалил его Николай Петрович. «Потому что к этому времени в нашем поселке и танцплощадка давно уж закрыта, и все телевизоры по домам выключают. Ну, а теперь давай с тобой выясним. После того, как человек уже выйдет из дому, на что он обязательно должен посмотреть?» «На часы», — без запинки подхватил Вася. «Нет, Вась, на этот раз ты недостаточно подумал. А я же просил тебя не спешить. Вот я, например, когда выхожу из своего двора, то по привычке поднимаю голову и смотрю на небо», — не давая ему договорить, радостно рявкнул Вася. Эхо его голоса гулом смеха откликнулось в зале клуба, но тут же и замерло, потому что еще не наступило время для всевластного смеха. Еще надо было дать Николаю Петровичу время, чтобы он до конца извлек право на этот смех из самых глубин послушно сидевшего перед ним Васи. «И ты, Вась, увидел, что ночь была темная, месяц уже зашел, у тебе нечего бояться. А на утро, когда бабушка Медведева должна будет хватиться своих цыплят, ей и в голову не должно будет прийти подумать на тебя, а, конечно, она подумает прежде всего на своих соседей. Ты не поможешь нам, Вась, припомнить здесь, кто в прошлом году въехал в новый домик по соседству с бабушкой Медведевой?» «Цыгане», — — упавшим голосом припомнил Вася.